Глава третья. Напоследок нам раздали подписанные конверты, по одному на копье. Глядя на заботливо выведенное знакомым почерком Сигурд с небольшим сердечком, я не смог удержаться от улыбки. Внутри оказалось 5 голубых, приятно пахнущих травами пилюль. По одной для каждого из моих восходящих. Сделано травинкой, которая сейчас разрывалась между медкомом и лабораторией, пытаясь заменить говорящую с травами. Это ее первая самостоятельная работа. Травяные таблетки, ускоряющие регенерацию и восполняющие 1-2 капли звездной крови. Не с таким мощным эффектом, как у Фламиники, но лиха беда начала. А затем мы получили снаряжение и отправились в расколотые земли забрасывать ассоль. Зона выполнения задания по прямой находилась всего в 100 километров от Фригольда, поэтому первая часть нашего дубля выглядела плевым делом. В копье ассоль 7 человек. 4 восходящих, считая ее, и все бронза. Молодые ребята, но уже битые рейдеры. И что примечательно, исключительно парни. Примадонна в окружении свиты, ассоль крепко держала эту компанию в своих руках. Чем-то они все напоминали свирель, но та была полноценной землянкой, выходцем из уличных банд Киберполиса. А эти вообще не знали иного мира, с молоком матери впитав законы единства. Таких становилось с каждым годом все больше. И уже подрастали представители третьего поколения, чьи родители никогда не видели Землю. Что произойдет с нами еще через 20-30 циклов, когда рожденных здесь станет больше, чем землян? Да, колонисты все еще массово падались с Хельги, но я уже убедился, что выживает здесь не самый сильный или умный, а наиболее приспособленный. Я высадил отряд Ассоль на большом высохшем плато в паре километров от области задания. «Не страшно тебе ночью будет?» Подколол ее грохот на выходе. 6 мужиками в одной палатке на!» «Хотя бы сегодня почувствую себя королевой», — насмешливо фыркнула Ассоль. «По Фригольде на каждого мужика 6 девок, а тут у меня одной 6 кавалеров. А что, завидно стало? Так оставайся, я поделюсь мужиками». Толя грохот ответил в том смысле, что поделиться с ней может одной единственной штукой, которая тоже без костей, как и язык восходящий. Но Ассоль вместе со своими отморозками только расхохотались в ответ. Ее обменом скабрезностями было не смутить. «Толя, хватит!» «А почему Ассоль?» — спросил я, пытаясь погасить перепалку. Странный позывной восходящий в миру Патриции Эванс вызывал смутные ассоциации, но я никак не мог поймать их за хвост. «Это ведь что-то из земной культуры?» «Ага, начиталось в детстве всяких глупых романов», — тонким голосочком издевательски протянула Ассоль. «Но паруса на горизонте не появились, а серебряный мальчик с золотой ложечкой упал не на меня». Она нагло усмехнулась, глядя мне в глаза и вызывающе выпятив немаленькую грудь. «Ничего, может, еще повезет», — ответил я. «Кому везет, те дочек Риксов трахают и золотые руны в подарки получают», — не осталось в долгу Ассоль. «А невезучие годами личинкам в каньонах булки раздвигают. Ладно, пошли, парни». «Удачи вам», — сказал я, приняв решение не вступать в перепалку и пропустить колкости мимо ушей. «Не опаздывай завтра, Сигурд», — прыснула она, не оборачиваясь. «Я так хочу увидеть твои паруса». Вот ведь язва. Завидует и даже немного озлоблена. Что ж, Ассоль можно было понять. После 7 циклов восхождения она все еще на бронзовом ранге, а я взлетел до серебра стремительной ракетой. Конечно, такие, как она, полагают себя честными трудягами, черной костью земли, а меня счастливчиком, родившимся с золотой ложечкой во рту. Тут ничего не докажешь, проще выбросить из головы и забыть. Эрик и его люди в полной выкладке уже ждали на посадочной площадке. Тоже 7 и снаряжены неплохо. Земные комплекты бета-ранга, почти у каждого предмета, содержащие звездную кровь. Нескольких восходящих я знал. Бен, муж медкома Венди, Рэй, младший сын Эрика, а также Людмила, его темноволосая красавица-жена, из Сайберии. Я слышал, как грохот говорил с ней на Раше. Прямо семейный подряд, да и только. Еще в копье фермеров были темнокожий Байо, молчаливый Джимми Райнерс и победитель варгов, абориген народа трав, давным-давно примкнувший к фермерам. «Сигурд, как вы думаете лететь?» Сразу приступил к делу Эрик. «Может, вывести маршрут?» «Нет, так не годится», — сказал он, изучив проложенный Фьюри путь. «Мы всю Орду на уши поднимем. Смотри, лучше сделать большую петлю и зайти над предгорьями. Вот с этой стороны. Может, и проскользнем незаметно, если повезет. Хорошо, а дальше? Дальше надо высадиться здесь. Он ткнул пальцем в один из уступов одинокого пика. Я сориентирую тебя. Есть там пара площадок. Грифону места должно хватить. Ты, говорят, пилот отменный. Наверху сплошные скалы. Вряд ли тавры будут ноги ломать. Они горы не любят, уж я-то знаю. Однако есть козьи тропы вниз к пещерам. По ним запустим существ. Понял? План выглядел вполне разумным. Облететь по широкой дуге одинокий пик и зайти с условного северо-запада под прикрытием скальных предгорий. Был шанс, что тавров там не будет. Высадиться на плече горного великана и отправить на разведку наших помощников. Если что, всегда можно сняться, быстро взлететь и сделать ноги. У меня возражений нет. Вот и хорошо. Полетели. По прямой от Фригольда до одинокого пика недалеко. Однако решено было сделать широкий крюк. Поэтому я, слегка хулиганя и красуясь, повел винтокрыл горами, ныряя в ущелье и проносясь под каменными арками. Потом, вспомнив слова Винсента, переключил ручное управление на Фьюри и, продолжая страховать ее, расспросил Эрика о тех самых пещерах. Одинокий пик земляне исследовали еще в пору, когда колония только была основана, а Эрик был знаменосцем Винсента и не помышлял о собственном клане. Они искали экзоминералы, травы и звездную кровь и наткнулись на скрытый пещерный комплекс в одном из отрогов пика. Его населяли каменные жуки, старшие братья тех мелких тварей, что в изобилии водились в единстве. Они содержали звездную кровь, имели бронзовый ранг, но, вот странность, оживали лишь, когда в пещеру входил кто-то посторонний, все остальное время проводя в виде замерших, как будто окаменевших статуй. Жуки атаковали всех пришельцев, словно охраняя это место. При попытке дать отпор за любое убийство наблюдатель штрафовал славой, предупреждая, что трогать этих существ не стоит. Земляне восходящие уже знали, что дальнейшая конфронтация вызовет лишь повышение ставок. Альфа-разум мог объявить задание на защиту жуков, а затем и награду за уничтожение самих агрессоров. Поэтому прекратили охоту, сочтя этих существ чем-то вроде сторожевой руны. Однако любопытство все равно снедало, а человеческая хитрость не знает преград, и Эрик с Винсентом нашли способ скрытно проникнуть внутрь. В глубине пещеры они обнаружили печать. Эрик не смог подобрать другого слова, чтобы описать круглую штуку, закрывающую горловину входа в вертикальный колодец. Печать явно была изготовлена давным-давно сильными восходящими. Ее украшали странные глифы и письмена, ассоциируемые с народом Кел. Возле нее, как будто склонившись, застыли три совсем больших статуи жука, которые тоже начали оживать, стоило землянам попытаться поподробнее исследовать эту штуку. И ранг у них оказался серебряный. А это уже выглядело совсем худо. Нервная реакция наблюдателя, серебряные твари и зловещая печать, под которой явно кого-то или что-то замуровали, не вызывали энтузиазма. Поэтому клонисты убрались по добру по здорову, отметив это место как одну из опасных загадок круга. Таких мест на самом деле хватало, поэтому особенного ажиотажа не возникло, а постепенно все и вовсе забылось. Люди Эрика иногда охотились поблизости, однако больше никогда не углублялись внутрь пещерного комплекса. Народ трав тоже что-то знал об этом месте и обходил его стороной, предупредив землян, что лезть туда не следует. «Жуки, скорее всего, стражи. А вот что они охраняют, вопрос», — задумчиво сказал я, выслушав эту историю. «Думаешь, оно вырвалось на свободу?» «Чую, что печать сломана», — ответил Эрик. «Иначе почему тавры идут к горе со всего моря трав? То, что вышло оттуда, одолело трех серебряных стражей и много бронзы. Задание серебряного ранга, значит, оно тоже не выше серебра». «Серебро бывает разное, Сигурд», — насмешливо посмотрел на меня Эрик. «Сколько всего серебряных атрибутов?» 27? «На самом деле больше. Я-то знаю, но не суть», — проворчал Эрик. 27 атрибутов — это 270 серебряных звезд, не считая навыков. Даже если развивать что-то одно, не переступая золотой порог, это 90 звезд. Ты ведь тоже серебро, Сигурд. Но сколько у тебя звезд?» 2, не стал я лгать. «У меня 32. У Винса около полусотни. У Ники 14. Как ты думаешь, Есть разница между тем, у кого две серебряные звезды, и тем, у кого их 200? Думаю, огромная, после недолгого молчания ответил я. То-то и оно. Серебро бывает разное, Сигурд. Чуть сильнее бронзы и почти достигшее золота. Эйрик безжалостно приоткрыл мне длину пути, который предстоял восходящему. Да, только став серебром, начинаешь понимать, как долог путь до золота, и почему оно имеет огромную ценность для любого восходящего. Человеческой жизни может не хватить, чтобы дотянуться. И еще сейчас я жалел, что рядом нет белого дьявола. Он правил сердцем этого круга и наверняка знал, кто похоронен под печатью, что собой представляет и как с ним бороться. Он бы наставил и предостерег, пусть даже в своей пафосно-саркастической манере. А теперь нам предстоит набивать шишки самим. И это оказывается гораздо труднее. Когда мы повернули в море трав, начиная описывать большую петлю вокруг одинокого пика, Пьюри выпустила в десантный люк свою дозорную птицу. Она полетела кратчайшим путем, чтобы дать нам обзор окрестностей, а я активировал руну глаза небесного змея. Делал это с некоторым опасением. Все-таки для пилота, даже в нейрошлеме, зрение — штука крайне важная. Кто знает, как его изменит новое умение. Смогу ли я полноценно управлять винтокрылом? На крайний случай имелась Фьюри, однако опасения оказались беспочвенными. Отличная руна, хотя и всего лишь бронза. Глаз небесного змея невероятно обострил зрение, позволяя мысленным усилием приближать и отдалять фокус зрения, подобно тому, как работают оптические приборы, но гораздо эффективнее. Привыкание и настройка заняли некоторое время, но результат того стоил. Очень удобно. По сути, эта руна заменяла целый наблюдательный комплекс, потому что позволяла на расстоянии визуального обзора, а с высоты оно очень велико, обнаружить цель в разных спектрах — тепловом, энергетическом, ультрафиолетовом и других, земного названия которым я даже не знал. При этом я в любой момент мог вернуться в свой обычный режим. А сосредоточившись при желании, мог навести резкость и разглядеть листик на кроне облачного дерева в паре километров от нас или проследить за движением пичуги, порхающей меж его ветвей. Пожалуй, эта руна была бы отличным подарком для любого снайпера, разведчика и пилота. Лучшее приобретение за последнее время. Окрестности одинокого пика шевелились. Там, на взбегающих к плечам заснеженного великана пологих склонах, горели тысячи огней. В воздух поднимались башни дымных столбов, в облаках пыли передвигалось множество черных точек. Тавры пребывали в каменном веке, но они не были совсем уж неразумными дикарями. Знали огонь, примитивные инструменты и оружие, поклонялись странным тотемам. Среди орды, которая стянула сюда, было множество измененных и альфа-вожаков. Я видел искорки их звездной крови, а наблюдатель по приближении начинал скидывать задания, о которых говорил Винсент. Сокращение популяции, уничтожение тотемов, ликвидация диких восходящих и альфа-шаманов, сбор каких-то артефактов и прерывание каких-то ритуалов. Много всего, но я не вдавался, потому что выполнять их сейчас не планировалось. Одновременно птица Фьюри достигла цели и, паря на большой высоте, начала снабжать нас ценными разведданными. Восходящая, полузакрыв глаза, бомбардировала вокс-канал донесениями, и новости оказались не самыми лучшими. Тавры обложили одинокий пик тройным кольцом. Десятки лагерей, сотни больших и малых табунов, тысячи и тысячи особей. Мы знали, что их много, но даже не представляли, насколько. А ведь Фьюри видела лишь часть. Стоило принимать в расчет, что множество банд трезвились в море трав на свободной охоте. Пожалуй, картина складывалась удручающая. При желании эта орда может захлестнуть южный пост с несчастной сотней гарнизона, просто завалив его телами, и никакое земное оружие их не остановит. «Откуда их, сук, столько?» — выразил общую мысль Грохот, и Эрик ответил. «Будет больше. Они идут сюда со всего моря трав, от стены, от самых холодных берегов. Значит, можно всех за один раз угандошить на... Здесь бы пара звеньев боевых флайингов за глаза хватило. Или ракетным залпом накрыть эту кучу. Но у нас не было ни эскадрильи бомберов, ни артиллерии, ни тяжелых ракет. Только рейдовый грифон и дюжина людей внутри, которым предстояло разобраться, что привело сюда эту кучу. Эрик оказался прав. Северо-запада лагерей тавров было гораздо меньше. Высокие предгорья одного из отрогов пика разрывали их кольцо. Я зашел со стороны Великого Древа и набрал максимальную высоту, пытаясь маскироваться редкой облачностью. С земли винтокрыл должен казаться точкой в небесах, Оставалось надеяться, что эти твари не привыкли ждать опасности сверху. И мы проскочили незамеченными. По крайней мере, острокрыл Фьюри фиксировал, что никакого оживления в ближайших лагерях не возникло. Одинокий пик занял весь обзор, стремительно приближаясь. Внизу мелькнули сине-зеленые, а затем серые со снежными пятнами скалистые склоны. Эрик и победитель варгов прилипли к экранам камер и, наконец, указали место для посадки. Чем хорош винтокрыл? Он может садиться и взлетать с любой поверхности. На склоне, леднике, на трясущейся штормовой палубе или песчаной дюне. Было бы за что зацепиться когтистым лапам псевдоупоров. Мне пришлось постараться, конечно, но со стороны показалось, что я лихо развернулся над заснеженным плечом горного великана, сбросил скорость и мастерски посадил грифон на каменистый пятачок, вписав аппарат между высоких острых скал. Фьюри завистливо вздохнула, а экипаж одобрительно загудел. «Профина!» — философски заметил грохот. «Мастерство не пробьешь! Командир, открывай аппарель!» Люди Эрика и мои бойцы высыпали наружу, закрепляясь на позициях возле летательного аппарата за скалами. Наверное, напрасно. Очень высоко. Лагеря тавров далеко внизу, а склоны вокруг почти отвесные. Действительно, только козы и пролезут. Я покинул винтокрыл последним, оставив внутри Фьюри. Глушить импеллер не стоило, и даже начал сомневаться, сумеет ли мой шейд спуститься. Точка интереса, наш пещерный комплекс, находилась примерно в 1000 метров внизу и в паре тысяч правее. Я включил биолокацию, но туда она не дотягивалась, а скалистые отроги закрывали прямой обзор. «Вокруг все чисто», — проворчал Эрик. «Давай запускать существ, Сигурд. Сначала ты, мои пойдут следом». «Не выйдет. Винс дал мне невидимку», — покачал головой Эрик. Он открыл скрижаль, и оттуда выпорхнула серебряная руна. Она обратилась с очень знакомым существом, летающей шпионкой Пикси, которую использовала говорящая с травами. А мы с травинкой как-то поймали и засунули в бутылку. «Как там зовут эту мерзавку? Сильви?» «Привет», — ласково сказал Эрик, держа ее над открытой ладонью. «Я Эрик, мастер зверей. Помнишь меня? Сегодня ты служишь мне». Я не расслышал ответа, но Эрик улыбнулся, как улыбаются бородатые великаны, и зашептал. «Да, я тоже тебя люблю, Сильви. Слушай внимательно, что нужно сделать». Я тоже слушал, что он говорил и запоминал, а потом материализовал своего экзошейда. Хищный силуэт ассасина-наблюдателя вызвал внимательные взгляды. Сейчас задание как раз по его профилю — скрытно и бесшумно проникнуть и при возможности устранить цель. Слабая надежда, но почему не попробовать? Была одна проблема. Я не могу увидеть его глазами. Существо не приспособлено для этого. Поэтому на бело-золотое плечо Шейда села маленькая черная ночница. Она будет моим глазами и ушами. Крылатый силуэт Пикси исчез за каменной грядой. Я повторил приказ замершему Шейду, и он тоже накинул плащ скрытности, а затем метнулся вниз. Перемещался Экзу бесшумно и не оставляя следов, так что можно было надеяться, что легко проскользнет мимо не слишком-то сообразительных врагов. Я подключился к странному зрению ночницы, глядя на мелькающие скалы. Серая, зеленая, опять серая. Шейд двигался очень быстро, и я даже начал опасаться, что он обгонит Пикси. А это было нежелательно. Однако этого не произошло. Крылья все-таки быстрее ног, и Сильви оказалась у пещеры первой. Я увидел вход. Треугольный темный провал, исчезающую в нем Пикси, лохматые силуэты тавров на почтительном отдалении. Там шел какой-то мерзкий ритуал с кострами, костями и подвешенными расчлененными тушами. Но он лишь мелькнул в поле зрения, когда Шейд проскользнул мимо. Внутри сначала было темно, а затем появилось странное зеленоватое свечение, которое источал клубящийся туман. Стали видны окаменевшие куски многоногих тел и трупы быколюдей, словно вывернутые наизнанку. Здесь, видимо, шел бой. Тавры уничтожили стражей? И кровь. Много крови. Она покрывала пол и стены, и мне даже стало нехорошо от ее обилья. Что за дерьмо тут происходит? Шейд быстро миновал несколько залов и оказался на пороге самого большого. Я сразу понял, что именно здесь находилась та печать, потому что над открытым колодцем, источающим туман, среди монструозных расколотых статуй клубилось нечто, Очень странное. Оно напоминало шарообразный сгусток неприятного изумрудного света, движущийся, живой, в глубине которого проступало множество непонятных, меняющихся, как будто призрачных силуэтов. Именно оно и являлось источником свечения и сердцем тумана. Я видел его всего пару мгновений. Впереди внезапно вспыхнул зеленый язычок пламени, в котором корчилась горящая Сильвия. Затем туман ожил, как будто став живым и твердым, остановил и спеленал Шейда и смел ночницу с его плеча. Хруст! Перед глазами существа полыхнул зеленый огонь, и меня толчком швырнуло назад, оборвав связь. Руна ночницы в скрижале треснула, приобретя статус сломанной. И то же самое спустя пару мгновений произошло с экзошейдом. «Пикси минус», — раздался напряженный голос Эрика. «Сигурд, что твои существа?» «Оба сломаны», — выдохнул я, пытаясь понять, что увидел. «Успел что-нибудь разглядеть в пещере?» «Зеленый туман внутри. И какую-то призрачную тварь или твари. Хрен его знает, что это такое». «Внимание, тревога!» На вокс-канал ворвалась Фьюри, находящаяся в винтокрыле. «Тавры пришли в движение. Также наблюдаю глазами птицы интенсивное зеленое свечение в точке интереса. Наблюдаю зеленое туманное облако, выходящее из пещеры. Оно двигается в нашем направлении со скоростью...» Фьюри на мгновение замолчала, а потом доложила. «Контакт с птицей потерян. Руна сломана». Мы одновременно взглянули в сторону каменной гряды, где только что отчетливо мигнула изумрудная зарница. Уже было хорошо видно зеленое свечение за отрогами. Эта тварь, кем или чем бы она ни являлась, плевать хотела на Игг-свет. И, кажется, она шла по нашей душе. «Думаю, пора уходить, Эрик», — произнес я. «Лучше посмотрим с высоты». «Отец?» Рэй коснулся плеча застывшего Эрика. Рыжебородый Тан отнял кончики пальцев от висков. Он открыл глаза. В зрачках таял отсвет изумрудного пламени и пробормотал вполголоса. «Сильное, древнее, неживое. Ни зверь, ни слушает, ни останавливается». Он вдруг покачнулся, и Рэй тут же подпер отца плечом. А Бен подхватил под руки и поволок к открытой аппарели винтокрыла. Ждать больше нечего. Я скомандовал остальным. «На борт, быстро! Фьюри, готовь взлет!» Зеленое свечение внизу разгоралось все ярче. А зашифрованное задание наблюдателя наконец-то покрылось серебряными буквами.